Глава 7. Рота особого назначения. И прослужил Игорь в зенитной батарее всего 4 дня. После разведки эта служба вначале показалась ему легкой. После завтрака снаряды в обойму набивал, протирал их промасленной тряпицей. Принимал участие в чистке орудия, поскольку ствол чистили всем расчетом. Длинный ствол зенитки требовал усилий при работе банником. А на четвертый день налет лаптежников. Юнкерсы появились неожиданно, вывалившись из-за облаков, и ведущий сразу свалился в пике. Первые бомбы пришлись по передовой. На батарее при появлении штурмовиков сразу объявили тревогу и открыли огонь, тем самым обнаружив себя. Второй самолет целил уже не по позициям пехоты, а по батарее. Автоматическая пушка жрала снаряды, как паровоз дрова. Короткая очередь, и 5 патронов нет. Заряжающий почти все время кричал «Патроны давай!». Игорь подносил сразу по 2-3 обоймы. И другие пушки батареи грохотали непрерывно, пока не попали под бомбовый удар лаптежника. Сверкнул один разрыв, второй, уже ближе, а третий и вовсе пришелся по брустверу капонира. Игорь успел заметить вспышку и от сильного удара в ногу потерял сознание. Очнулся он уже в госпитале и сначала не понял, где находится. Вокруг были белые стены и потолок. Во рту ощущалась сухость, во всем теле слабость. Левое бедро дергало и ныло. Рядом кто-то стонал. Заметив, что Игорь пришел в себя, к нему подошла медсестра. «Пить», — прошептал он. Язык был сухой и шершавый, как наждачная бумага. К его губам поднесли поильник, и ничего слаще и вкуснее этой воды Игорь никогда не пил. Пол-литровый поильник он осушил моментом. «Еще!» «Нельзя тебе больше. Ты и так 3 суток без сознания. Да еще операция...» «Нога цела?» — испугался Игорь. «Не отрезали?» «Цела. Осколком только кусок мышцы вырвало. Ты крови много потерял». У Игоря отлегло от сердца. Он хотел голову поднять, чтобы убедиться, на месте ли нога, но сил не было, голова кружилась от усталости. Но организм был молодой, и на поправку он пошел быстро. Переливание крови, уколы витаминов, нормальное питание в госпитале и отдых делали свое дело. Через 10 дней он уже стал вставать с кровати и ходить по палате, опираясь на костыль. Когда перестала кружиться голова и отступила слабость, стал выходить в коридор. Госпиталь располагался в глубоком тылу, в 1,5 сотнях километров на восток от Старой Руссы. К удивлению Игоря, в госпитале было много краснофлотцев. Одеты они были, как и все раненые, в больничные халаты и кальсоны, но в вырезе халата у каждого была видна тельняшка. Познакомившись с некоторыми из них поближе, Игорь узнал, что все они из морской пехоты. С началом войны, когда Балтийский флот оказался заперт в Кронштадте и Невской губе, матросов с кораблей и береговых частей морфлота забрали в пехоту. Только тельняшки и бескозырки они не сдали и перед атакой меняли каски на бескозырки. В принципе, от Боровичей, где был госпиталь, до Балтики было не так уж и далеко. Госпиталь располагался в здании бывшей школы, классы превратили в палаты. Вот там коек было много, по 20-30 в каждом. Но палата, в которой лежал Игорь, была небольшой, на 3 койки, стоявшие почти вплотную. Дело постепенно шло к выписке. Игорь еще прихрамывал, но ходил уже без костылей и даже без палочки. Каждый день, если позволяла погода, он нарезал круги по бывшему школьному саду. А она не баловала осень. Небо было почти постоянно затянуто тучами, часто шли моросящие дожди, дул холодный ветер. В халате и тапочках в такую погоду много не погуляешь, а другой одежды в госпитале не выдавали. Однажды на освободившуюся койку положили раненого морпеха. Рана была тяжелая, в живот. Морячок был без сознания, уже после операции, и медсестра попросила Игоря: «Ты приглядывай за однофамильцем. Он тоже Катков, только Сергей Ильич. Не родственник?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами Игорь. «Очнется, поговорим». Только морячок не очнулся и, не приходя в сознание, умер на 3-й день. Игорь прочитал и запомнил табличку на его кровати. Имя и отчество отпечаталось в памяти сразу и накрепко, как только он услышал их от медсестры, но на табличке были еще число, месяц и год рождения. А задумал он, как только услышал об однофамильце, уйти из госпиталя, но по его документам, перестраховаться, избежать дальнейших подозрений. Сделают запрос в госпиталь, а он умер от ран. И документы настоящие, чистые. Волновался, конечно. Но после военно-врачебной комиссии получил справку о ранении, где после фамилии были лишь инициалы. С ней он и заявился в коптерку к сержанту. «Выписывают меня. Вот справка». «Поздравляю». Игоря одели в потрепанную, но чистую форму, выдали красноармейскую книжку однофамильца и сухой паек на 3 дня. Грузовиком вместе с группой выписанных по выздоровлению перевезли на пересыльный пункт, а дальше поездом в Тихвин. В городе осталось мало целых зданий, но запасной полк располагался на окраине города в палатках. Поначалу Игорь не откликался на свое новое имя, но за неделю пообвык. Обычно в армии обращаются по фамилии, это только среди сослуживцев обращение по именам. Каждый день в запасной полк приезжали покупатели, как называли представители воинских частей. А особенно востребованы были технические специальности – танкисты, артиллеристы, радисты. Наконец, к исходу недели, перед строем в 200 человек, вышел командир в черной морской форме. «Моряки или морские пехотинцы есть?» Игорь сделал шаг вперед. «Сдать мне красноармейские книжки, ожидать на плацу. Остальным разойтись». В отобранной группе оказались 10 человек. Командир сходил в штаб части с документами, отметил убытие, и к обеду они уже выехали на грузовике. Солдаты в кузове гадали, куда их везут, на какой корабль или в какую береговую часть они попадут. Когда они уже подъезжали к пригородам, один из солдат воскликнул: «Да это Ленинград, братцы!» И всех солдат, сидевших в кузове грузовика, в городе на Неве был только этот. Все остальные смотрели по сторонам. О блокаде города они знали. Но как же они проехали, если блокада? Оказалось, что в январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов начали наступление навстречу друг другу и соединились в районе рабочих поселков номер 1 и номер 5 и освободили Шлиссельбург. Они очистили от немцев южное побережье Ладожского озера на ширину от 8 до 11 километров, быстро были проложены автомобильная и железная дороги. Людей из запасного полка привезли на остров Голодай, ныне остров Декабристов, который находится по соседству с Васильевским островом. Здесь, в здании средней школы, располагалась рота особого назначения. Из-за секретности РОН именовалась ротой ЭПРОН, экспедиции подводных работ, занимающейся подъемом затонувших плавсредств. Подчинялась рота разведотделу штаба Краснознаменного Балтийского флота, а командиром ее был Иван Васильевич Прохватилов, замполитом Мащенко. Именно Прохватилов, молодой выпускник военно-морского училища, по приказу командования Балтфлота создал роту водолазов, разведчиков-диверсантов. В 1941 году СССР, имея большие морские границы, не имел морских спецподразделений, хотя такие страны, как Англия и Италия, их уже создали. Организовать роту было сложно. Если вентилируемое оборудование для тяжеловодолазов было, то для легководолазов оно отсутствовало. Ни гидрокостюмов, ни ласт, ни дыхательного оборудования, аквалангов. Хотя для экипажа подводных лодок была создана такая вещь, как средство спасения через торпедные аппараты. По штату РОН имело 146 человек. Был взвод тяжеловодолазов, взвод легких водолазов и обеспечивающая группа. Когда морские пехотинцы выгрузились из машины, командир сказал: «Вот наш 40-труб». Из всех форточек здания торчали трубы буржуек, железных печей. В период очень тяжелых для города зим 41-42 и 42-43 годов теплоцентрали не работали, не подавалась электроэнергия. Помещения обогревались буржуйками. Как позже узнал Игорь, рота уже имела на своем счету ряд успешно выполненных операций. Основными ее задачами были разведка и диверсии в тылу врага. Вновь прибывших обучали обращению с гидрокостюмами ТУ-1 и дыхательными аппаратами ВИА-2. Новичков учили форсировать водные рубежи, ходить под водой по компасу, выходить из торпедных аппаратов подлодок, вести разведку, закладывать мины. Обучение было интенсивным. Сначала теоретический курс, потом практический, благо море в 2 шагах. Старослужащие в казарме рассказывали о взрыве пристани в Петергофе, когда удалось скрытно подвести под водой две мины и взорвать. Командира бойцы называли батей. Хоть и молод он был, а безрассудства не терпел. Каждую операцию просчитывал. Игорю учеба давалась легко. Он никогда не курил, дыхалка была отличной, что для подводных работ немаловажно. Знания хватал на лету, но о своем немецком благоразумно умалчивал, ведь могли поинтересоваться откуда. Пока шла теория, потеплело. На улице уже был май, но вода в Невской губе все еще была холодной. Начались первые спуски под воду. Гидрокомбинезоны были скверного качества, пропускали холод, и если на мелководье было еще хоть что-то видно, то на глубине видимость 5-6 метров. И то опытные водолазы говорили, что это еще неплохо. Потом осваивали погружение с водолазных ботиков. Еще в январе-феврале 44 года объединенными усилиями Ленинградского, Волховского фронтов и Балтийского флота разгромили немецкую группу армий «Север», полностью освободили Ленинград от блокады и заняли часть Калининской области и вступили на земли Эстонии. Теперь южный берег Невской губы был очищен от немцев, но северный берег еще занимали финны, союзники Германии. Наши моряки принялись очищать фарватер от множества мин. Немцы ставили их с катеров, сбрасывали с самолетов. Финны тоже внесли свою лепту. Воды Невской губы и особенно Финского залива были нашпигованы минами, стояли противолодочные сети. Немцы старались запереть наш флот в Кронштадте, и во многом им это удалось. За май морские пехотинцы изрядно напрактиковались, а в июне вода уже потеплела. Не Сочи, конечно, и не Крым, но хоть какое-то время можно было работать под водой, не опасаясь судорог. Под руководством опытных водолазов стали обследовать дно Невской губы. Обнаруженные донные мины обозначали буями. Позже опытные водолазы закладывали взрывчатку и подрывали их. В некоторых районах акватории было мелко, в частности у Петергофа, и тральщики там работать не могли. А еще обследовали затопленные суда, если находили, ведь ни один немецкий катер затонул в этих водах. На них искали шифровальные таблицы, карты минной обстановки, секретные документы. Один из пловцов, нырявший с водолазного ботика, обнаружил затопленный катер в двух кабельтовых от Петергофа. Погружался на него Игорь. Это было его первое подводное задание. Видимость под водой была неплохая, сквозь ее толщу пробивалось солнце. Катер лежал на правом боку, и на его корме зияла большая пробоина от снаряда. Видимо, наши артиллеристы угостили немца, взрыв мины оставил бы куда большее повреждение. Зенитки и орликоны были сорваны с тумбы, стоящие на палубе, и валялись рядом на морском дне. Катер еще не успел обрасти водорослями, его не занесли ил и песок. На рубке отчетливо выделялись свастика и порядковый номер. Через сорванную дверь Игорь вплыл в рубку и сразу дернулся назад. Навстречу ему, раскинув руки, влекомый подводным течением, плыл труп, распухший, обезображенный, в немецкой военной форме. Игорь уже насмотрелся трупов на земле, но под водой они смотрелись чудовищно и могли испугать любого. Игорь схватил его за руку, желая вытолкнуть из рубки. Такое соседство было ему не по душе. Но кожа с руки утопленника отстала большим куском. По правде сказать, жутко. Тогда он ухватился за рукав формы и вытянул утопленника из рубки. Глубина, на которой находился катер, была метров 8-10. Игорь обшарил всю рубку и обнаружил металлический пенал. Скрывать пенал он не стал, пусть опытные водолазы на ботике осмотрят, и сунул его в сетку на поясе. Больше в рубке ничего интересного не было. Подплыв к корме, он заглянул в открытый люк. Сумрачно, из моторного отсека выплыла стайка рыбешек. Игорь перебрался ближе к носу. Там была небольшая каюта экипажа. Забраться в нее ему удалось, но кроме матрасов на рундуках команды он ничего не обнаружил. Пора было всплывать. Один раз его уже дергали за шнур, предупреждая, что воздуха в баллоне осталось на 15 минут. Медленно, делая глубокие вздохи, Игорь всплыл. Глубина погружения была мала, и кессонной болезни опасаться не стоило. Вот с большой глубины надо всплывать медленно, делая остановки ступеньки, иначе воздух, растворенный в крови под давлением, будет образовать пузырьки. Это чревато гибелью водолаза или поражением его внутренних органов, и в первую очередь головного мозга. Все это рассказывали в роте военные врачи из военно-медицинской академии. Игорь взобрался по лестнице в ботик, и его помогли втянуть. Товарищи сразу увидели в сетке пенал. «О, Катков с добычей!» Мичман, бывший старшим на ботике, сразу открыл пенал. Немцы использовали такие для хранения документации. Внутри пенала находился судовой журнал, свернутый трубочкой, и карта акватории Невской губы с отметками. «С крещением тебя, Катков! С первой добычей! В штабе разберутся, что ты доставил. Переведут!» Какое счастье после погружения снова видеть солнце, лица товарищей, дышать свежим морским воздухом. К своему сорокатрубу выгребали на веслах. Вдруг весло одного из гребцов за что-то задело, и стук этот услышали все на ботике. «Табань! Суши весла!» — скомандовал мичман. «Надо посмотреть, за что зацепились. Катков, ты в гидрокостюме, и воздуха немного в баллоне есть. Опустись, посмотри». Долго ли нацепить маску и вывалиться за борт? Покидали ботик незатейливо, садились на борт спиной к воде и переворачивались. Удар о воду приходился на стальной баллон. Игорь осмотрелся. Ничего подозрительного видно не было. Но ведь был же удар веслом. Судя по карте, отмелей в этом месте нет. Но ботик после удара прошел некоторое расстояние. И, понимая это, Игорь поплыл за корму. По левой стороне показалось что-то черное, и он подплыл поближе. Да это же мина. Круглая, как шар, болтается на тросе, а во все стороны из корпуса торчат рагульки взрывателей. За день корабль или бот за такую рагулину последует мощный взрыв. Но, видимо, счастлив их бог. Пронесло. А ударь весло по взрывателю, и от ботика остались бы только щепки. Слишком мощный заряд в мине, рассчитанный на крупные транспорты. Игорь всплыл, показался над водой, вытащил изо рта загубник и крикнул: «Донная мина! Дайте буёк обозначить!» Ему передали буёк, и он привязал его прямо к якорному тросу, на котором крепилась мина. Пусть теперь ее подрывают опытные водолазы. Случайно мину обнаружили, а ведь почти на фарватере главного хода стояла, и тральщики в этих местах проходили. Взрыватели на мине контактного действия сброшены с судна минного заградителя. Мины можно сбрасывать из низколетящего самолета на малой скорости, но они выглядят по-другому. И взрыватели чаще магнитные или акустические, реагирующие на крупную металлическую массу транспорта или шум его винтов. А на ботике мотора нет, и корпус деревянный. Да и прошли мимо. Если бы не задели веслом, на этой мине в дальнейшем подорвался бы корабль. И где? В Невской губе, рядом с Ленинградом. Мина могла быть немецкой, поставленной еще до 44 года, а могли и финны под покровом ночи поставить. От Ленинграда финские войска были близко, оккупируя Выборг. Их войска занимали все северное побережье той же Невской губы и простреливали большой участок акватории из артиллерийских орудий. Воевали финны зло, ревностно, использовали по большей части немецкую технику и вооружение. Если корабли и подлодки у них были свои, то самолеты, мессершмитты и юнкерсы, и танки Т-3 и Т-4. Не брезговали финны и русской трофейной техникой. Поскольку немцев от города отбросили, теперь головной болью советского командования становились финские войска. Вообще железного хлама на дне было много. Потопленные суда, мины, неразорвавшиеся авиабомбы, снаряды крупных калибров, стальные тросы противолодочных сетей. И большая часть этого железа представляла опасность. Две недели водолазы обследовали и очищали акваторию Невской губы от взрывоопасных предметов. Необходимо было открыть свободный проход для кораблей и подлодок Балтийского флота в Финский залив и Балтику. А еще дать возможность рыбакам ловить рыбу. Рыба – это возможность подкормить изголодавшихся за блокаду людей. Игорь уже освоился с погружениями, начал приобретать опыт. Конечно, по сравнению с водолазами, прошедшими службу в Эпроне, он зеленый салага. Но служба начинала нравиться, погружения уже не так пугали, а особенно встречи под водой с мертвецами. И в зафронтовой разведке, где он служил раньше, был риск. И здесь. Только здесь он был иного рода. Конечно, товарищи с водолазного ботика подстраховывали, у каждого водолаза к поясу был привязан линь, тонкая веревка. Через линь обменивались сигналами, используя для этого рывки. Этим же линем могли в случае опасности вытащить водолаза. У каждого водолаза на ремне был нож, поскольку они, бывало, запутывались в рыболовных сетях. Рыбаки пытались промышлять рыбу, сети их застревали в обломках затонувших кораблей, и их рубили, поскольку достать такие сети было невозможно. А при обследовании кораблей водолазами сети зачастую становились для них ловушками. Водолазы запутывались в них, как муха в паутине. В таких случаях нож становился для них единственным средством спасения, так как выбраться из сети при помощи линя было невозможно. Обычно под воду ходили парами, подстраховывая друг друга, но это получалось не всегда. Водолазов было мало, а объем заданий велик. Да и чем мог помочь второй водолаз в поисках мин? В Роне чувствовали, что готовится крупная операция против финнов. Наше командование решило освободить территории вокруг Ладожского озера, северные и западные берега были оккупированы. На Ладоге базировалась Ладожская флотилия, туда подтягивались корабли Онежской флотилии, Балтийского флота. Конечно, крупным кораблям в озере, сколь велико бы оно ни было, делать нечего, но морские охотники, торпедные катера и другие суда с малой осадкой переводились на Ладогу по Неве. Не однажды в течение войны финны пытались захватить маяк на острове Сухо, побережье, однако безуспешно. Красной армии было необходимо обезопасить Ленинград, отодвинуть линию фронта дальше от города, а в перспективе принудить Финляндию к выходу из союза с Германией и капитуляции, либо к сепаратному миру. Финны и сами чувствовали перелом в ходе войны и неизбежность победы СССР, тем более что на стороне Советского Союза были такие промышленно развитые страны, как США и Великобритания. Поэтому они хоть и пакостили по-мелкому, но активных действий не предпринимали. А немцам уже было не до помощи Финляндии. А Суоми старалась не раздражать сильного соседа без необходимости. Прошли в Красной армии те времена, когда остро не хватало боевой техники и боеприпасов, а у командиров боевого опыта. Над западным и северным берегом Ладожского озера стали летать наши самолеты-разведчики на Пе-2, они проводили аэрофотосъемку. Но на фото видны только крупноразмерные цели – танк, вагон, пушка, а вот ДОТ, если он хорошо замаскирован, на фото не разглядеть. И вот тут вспомнили о роте особого назначения. Взвод легководолазов перебросили в Шлиссельбург, город на южном берегу Ладоги, пригнали подводную лодку серии «М» «Малютку». От северных берегов на расстоянии Кабельтова по сухопутному, немногим менее 200 метров, глубины достигали 10 метров. И дно без крупных каменных глыб, лодка ночью вполне может скрытно подойти. Легководолазам-разведчикам раздали карты побережья с приказом «изучить». Герметичных пеналов рота не имела, все увиденное пришлось запоминать, а по возвращении фиксировать на карте. Задачей роты было провести разведку, а потом в бой должен был пойти десант. Для них уже готовили корабли, баржи, катера. Десантники готовились, распределялись по плавсредствам, которые должны были выдвигаться к оккупированному берегу тремя колоннами. На аэродромах тоже кипела работа. Завозились бомбы и топливо. Ушли те времена, когда командиры бросали в наступление батальоны и полки без должного обеспечения, прикрытия авиации и помощи артиллерии. Людей научились беречь, жаль только ценой многомиллионных потерь. Наряду с другими бойцами взвода Игорь попал в группу разведки. Несколько дней он изучал карту, но больше его беспокоило другое. В боевых условиях, тем более ночью, ему предстояло выйти с подводной лодки. Если погода будет благоприятствовать, тучи луну прикроют, легкое волнение будет 1-2 балла, то лодку можно будет покинуть через рубочный люк. При полной луне такой фокус не удастся, и придется подлодку покидать через торпедный аппарат. На малютке торпеды и, соответственно, диаметры труб торпедных аппаратов маленькие, 533 мм. Самому бы протиснуться, а ведь еще акваланг. Его даже надеть на спину нельзя, придется толкать перед собой и надевать уже в воде, что неудобно. Это на земле все выглядит просто. Каждый из разведчиков сделал по пробному выходу из торпедного аппарата. Субмарина стояла у пирса. Условия хорошие. День. Море спокойное. Ночью будет сложнее, тогда даже лямок у акваланга не видно. Роту готовили, как разведчиков-диверсантов, только к врагу они подбирались морем, а точнее под водой. В эту ночь, когда уже была назначена дата будущей операции и требовались свежие оперативные данные, группа вышла на малютке в рейд. Большую часть пути они проделали в надводном положении под дизелями и только когда подходили к берегу, опустились на перископную глубину. Ладожское озеро огромно по размерам, иному морю не уступит, и когда налетает ветер, волны бывают поистине морского размера и силы. Но в этом рейде погода благоприятствовала. Тучи закрывали луну, ветер, волнение на воде 2 балла. Для подводных диверсантов в самый раз. Выходили сразу по 2 человека с каждого торпедного аппарата, коих на малютке было 2. Выбравшись, они помогли друг другу надеть акваланги. Также группой, ориентируясь под водой по компасу, отправились к побережью. Лодка ушла к другой точке. Разведчиков высаживали в 4 местах. Старшим в группе Игоря был опытный водолаз, участвовавший уже в нескольких боевых операциях. Ноги неожиданно коснулись дна, стало быть, до берега рукой подать. Выбраться на берег бесшумно, имея за плечами акваланг, тоже целая наука. Но выбрались, акваланги притопили у берега под приметным камнем. Возвращаться нужно было тоже на подлодке, а до нее еще добраться надо. Но сейчас голова была занята другим. Надо было найти удобные места для наблюдения. Финны чувствовали себя вольготно. Русские далеко, их солдаты днем ходили по берегу, а место для наблюдения должно быть скрытое. В обратный путь все должны были собраться у камня в 24 часа. Подлодка долго ждать не будет. Не успели? Выбираться самим придется. Или ждать начала операции. Из оружия нож и пистолет в прорезиненном мешке. Но это уже на крайний случай. Потому как, если дело дойдет до стрельбы, можно считать, что операция сорвана. Финны не отвяжутся, пока не убьют. И уйти некуда, за спиной озера. Если только к ним в тыл. И группе, и подлодке еще повезло. Финны, успокоенные тем, что советские войска не предпринимали попыток высадить десант на этой земле, не минировали акваторию. Группой спрятаться затруднительно, и они, еще будучи на лодке, решили после высадки разойтись и собраться уже в полночь. Игорь сразу пополз вправо. Опасаясь противопехотных мин или заграждений из колючей проволоки, землю перед собой ощупывал руками. Да только не было ничего. Так на животе он до деревьев и добрался. И едва не влип. В лесу финны землянки устроили. На берегу их замаскировать затруднительно, а под деревьями ни один самолет-разведчик не засечет. Поднявшись на ноги, Игорь встал у дерева, прислушался. И вдруг в 5 шагах от него вспыхнул яркий свет. Это финн вышел из землянки, распахнув дверь. Свет от коптилки показался Игорю настолько ярким, что ударил по глазам. Но и финн, попав со света в темноту, первое время толком ничего не видел. Он прошел в 2 шагах от Игоря и не заметил его. А Игорь, превратившись в статую, дышал через раз. Финн прошел пару десятков метров. Потом Игорь услышал приглушенный разговор, раздался металлический звук, и назад в землянку вернулись уже 2. Пост у них там или пулеметное гнездо? По-любому надо выбираться отсюда и желательно как можно быстрее. Когда все стихло, Игорь, перебегая от дерева к дереву, углубился в лес. Через полчаса послышались странные звуки, и он остановился, прислушался. Да это же поезд вдалеке. Так на звук он и пошел. Километра через 2 он вышел к железной дороге. Финны не охраняли ее, как немцы на оккупированной земле, в той же Белоруссии, где на 100 метров вправо и влево от дороги немцы вырубали деревья. Днем и ночью чугунку патрулировали пешие солдаты и мотодрезины с пулеметами. А здесь, сколько ни рассматривал Игорь окружающую местность из своего укрытия, ни одного солдата он так и не увидел. Вот бы где диверсию совершить, подорвав поезд. Только взрывчатки у него нет, как и приказа. Взорви он сейчас мост или эшелон, финны насторожиться могут. Он двинулся вдоль опушки по железной дороге. Куда-то она должна его вывести. В итоге Игорь пришел к аэродрому. Вовремя остановился. Предостерег звук прогреваемых или опробуемых после ремонтных работ моторов. Глушителей на боевых самолетах нет, и звук работающих двигателей разносится далеко. Дальше он где полз, а где перебегал, и, как выяснилось, не зря. Через 0,5 километра наткнулся на заграждение из колючей проволоки, которые шли в 2 ряда. И не факт, что в полосе между ними не было мин. За колючкой уже шло поле, аэродром. Сейчас темень, ничего не видно. Игорь присмотрел дерево на опушке, повыше да погуще, и улегся под ним отдохнуть. Километров на 8-10 он уже отошел от берега, и можно было позволить себе вздремнуть. На рассвете его разбудил рев многих моторов. Техники и мотористы прогревали моторы самолетов перед полетами. Было еще сумрачно и зябко. Игорь полез на дерево. Сверху весь аэродром будет виден как на ладони. Когда рассвело, пересчитал самолеты. 19 истребителей БФ-109 и бомбардировщики. Издалека их марку он определить не смог, поскольку они были прикрыты маскировочными сетями, зато разглядел две зенитные батареи. Будет что доложить командованию. Решив не задерживаться, он спустился с дерева и двинулся вдоль железной дороги. И снова его выручил слух. Тук-тук. Через короткий промежуток времени еще двойной стук. По шпалам шел обходчик, проверял рельсы. Кабы не стук, настороживший Игоря, он вполне мог его увидеть. Основной путь впереди ответвлялся в сторону берега, и Игорь немного поколебался. Куда идти? Решил к берегу. Железная дорога всегда идет к значимым местам. Порту, базе катеров. Двинулся осторожно. Сначала увидел бетонную коробку. Тут и заканчивались рельсы, тупик. Он принял бетонное сооружение за склады, но решил не торопиться и влез на дерево. Командованию нужны точные сведения, а не его домыслы. Как не хватало бинокля. Берег в этой местности был скалистый, изрезан шхерами. В этом северном районе озера глубины большие, от 70 до 230 метров, но вода прозрачная, видимостью до 10 метров, и подлодка может подойти к берегу совсем близко. Одно мешает. Недавно закончились белые ночи, когда солнце стояло над горизонтом. Правда, ночи сейчас уже привычные, но темнота уж больно короткая. Пара часов, и снова светло. Неожиданно внимание Игоря привлекло то, что между складами, как он назвал бетонные сооружения, ходили люди в форме. У финнов военное обмундирование напоминает немецкое, и для того, чтобы разглядеть, немцы перед ним или все-таки финны, Игорю нужен был бинокль. Потом хождение прекратилось, Игорь расслабился, однако внезапно раздался оглушительный выстрел. Над складом взвился столб огня, дым. От неожиданности Игорь едва не свалился с дерева. Да это же замаскированная батарея. Как же он сразу не догадался. Финны дома и склады сооружали из бревен. Лес вокруг, строительный материал, можно сказать, под боком. Но к военным укреплениям, дотам, командным и наблюдательным пунктам, позициям артиллерийских батарей, капонирам для техники, финны относились со всем тщанием, строили серьезно и бетона для них не жалели. Не зря они гордились своей линией Маннергейма. Второй выстрел уже из другого сооружения. Орудия, судя по звуку и пламени выстрела, были явно крупнокалиберными. Только куда они лупят? Ладожское озеро велико, 219 километров в длину, и от 70 до 125 километров в ширину. И ни одна пушка на такую дистанцию стрелять не в состоянии. «Наверное, бьют по островам», — решил Игорь. Островов на Ладоге много, самые известные — Валаам, но есть и другие. Келькопа, где тоже стоит монастырь, Ореховый, а также целые архипелаги мелких. Есть и искусственно насыпанные на отмеле, тот же Сухо с маяком. Игорь постарался запомнить расположение батареи. Но долго сидеть на дереве неудобно, затекают ноги, да еще и прохладно. Ночью было градуса 3 тепла, днем же, судя по ощущениям, едва до 10 дотягивало. А у него одежонка легкая, ватник под гидрокостюм не наденешь, да и пожевать уже хочется, а нечего. Он прождал до полудня. Судя по тому, как военнослужащие потянулись к длинному бревенчатому зданию, у финнов наступил обеденный перерыв. Игорь слез с дерева и вначале пошел, а потом и побежал в чащу. Чтобы согреться и размять затекшие конечности, сделал несколько приседаний. Пора было двигаться в обратный путь. К вечеру он доберется до места сбора. И хотя вечера светлые, до темна тянуть нельзя. Вечером и часовых больше, и они более насторожены и бдительны, чем днем. Игорь выбрался к железной дороге. Она, как нить Ариадны, приведет его к нужному месту. Периодически он уходил от железной дороги в сторону, к берегу. Не во всех местах можно подобраться к морю из-за скал, но там, где берег был плоский, поросший мхом, он подбирался к воде. У уреза воды могли быть посты или пулеметные гнезда. Потом он снова возвращался к чугунке и продолжал путь. За то время, которое он шел параллельно дороге, по ней прошло 3 эшелона. Благо, паровозы пыхтели шумно, и он загодя успевал укрыться. Эшелоны были сплошь грузовые, вагоны закрытые. Что в них? Продовольствие? Боеприпасы? Тяжелую технику, танки, пушки, самолеты возили на платформах. Но сегодня ни одной платформы он не видел. Но все вагоны добросовестно пересчитал. По их числу можно было высчитать вес груза. Если в эшелоне в среднем 1500-2000 тонн боеприпасов, то фашисты готовятся к наступлению. Ширина колеи, вагоны и паровозы финны использовали нашего стандарта, это повелось еще с тех времен, когда Финляндия была частью Российской империи. В Германии же вагоны были уже и меньше, как игрушечные, и расчет вместимости был другой. Мелочь, но разведчик такие особенности знать должен. К вечеру он был уже на месте сбора первым. Мест, похожих на берегу, много, но была опознавательная точка. Правее 200 метров дот бетонной характерной внешности. Камень в воде торчал, у которого группа притопила свои акваланги. Что сейчас Игорю больше всего хотелось, так это есть. От жажды в Карелии не умрешь, полно ручьев, речушек и рек. Все они втекают в Ладогу, одних рек 40, а вытекает одна, полноводная и глубокая Нева. Игорь не раз пил по дороге. Вода чистая, вкуснейшая, но еду она не заменит. Над водой кружили чайки, выхватывая из воды рыбешку. В озере водилась разная рыба, в том числе и деликатесная. Лосось, форель, ряпушка и корюшка, не говоря уж о самах, щуках и налимах. А еще озеро облюбовала утка. Как раз 3 утиных кряка были условным знаком для сбора. Шло время. Начало смеркаться. Игорь уже начал беспокоиться, где же парни. Хоть один, но должен уже прибыть. О том, что их могли схватить финны, или они могли подорваться на минах, думать не хотелось. Он же вернулся. Часов у Игоря не было. Не научились тогда еще делать водонепроницаемые. Но по положению звезд и луны он смог определиться. Близко полночь. Он крякнул 3, довольно натурально. Выждав время, повторил сигнал. Но сколько ни прислушивался, ответа не было. Тревога заползла в душу. Почему нет 3 сослуживцев? Если с одним беда, в разведке такое бывает, то где остальные? Он осторожно пополз к камню. От дота едва слышно доносились голоса и смех финнов. Игорь выматерился про себя. Развеселились, как в доме отдыха. Спустился в воду. Холодно. Ноги одеревенели сразу. Обшарил все дно вокруг камня и почувствовал, как его пробил холодный пот. Аквалангов и гидрокостюмов не было. Парней из группы не было, и забрать их снаряжение никто не мог. Отсюда вывод. Он не на месте высадки. Ошибка в определении. Он выбрался на берег и пополз в лес. Немного не дошел, а драгоценное спасительное время уходит. Чертов дот и камень в воде сбили с толку. По лесу Игорь шел настолько быстро, насколько мог. Бежать нельзя, можно наступить на сухую ветку и демаскировать себя. Да и опасно. На мину наступить можно, с патрулем столкнуться. Проделав путь 0,5 километра, может чуть больше, он свернул к берегу. И тут дот. И камень торчит. Он прополз к камню и к своей великой радости обнаружил под ним акваланг и гидрокостюм. Намучившись в одиночку, все-таки оделся, нацепил акваланг. Игорь знал, что лодка должна быть приблизительно в кабельтовой от берега, и потому двигался к воде так быстро, как только мог. Но все равно не успел. Опоздал всего на минуточку. Впереди показалась темная громадина, она разворачивалась боком. Мелькнул винт, и лодка стала набирать скорость. Струей воды от вращающихся лопастей Игорь отбросила в сторону, как пушинку. В душе перемешались досада, злость на себя и обида на подводников. Но что им стоило подождать еще чуть-чуть? Ему бы только доплыть до корпуса, постучать по металлу. Они поняли бы, открыли бы наружный люк торпедного аппарата. А сейчас он один. чужих водах, без еды, без надежды на спасение, и главное, он не передал командиру добытые сведения, но хоть топись от отчаяния. Вернувшись к камню, Игорь снял акваланг и гидрокомбинезон, замерз, как последняя собака. Пополз в лес. Надо было выбрать спокойное место и обдумать сложившуюся ситуацию. Забравшись в дебри, он улегся под елью на толстом слое опавшей хвои. В роте его могут зачислить в погибшие, а еще хуже – счесть попавшим в плен. Хотя сослуживцы его ждали, не забрали акваланг и гидрокомбинезон. А вот других аквалангов не было. Стало быть, вернулись все, кроме него. Растяпай, разгильдяй. Но что толку корить себя? Дело уже сделано. Для начала он решил добыть пропитание. В лесу, да еще рядом с рекой, от голода и жажды не умрешь. Выспавшись, Игорь направился к ручью, шумевшему в чаще. Вода в нем чистейшая, и видно было, как плавают рыбешки. Сняв тельняшку, Игорь зашел в воду по колено. Холодно, вода была прямо ледяной. Рыбешки, первоначально шарахнувшись от него стайкой, осмелели и стали подплывать близко. Игорь опустил в воду тельняшку, расправил ее, как кошельковый невод, и резко дернул на себя. В тельняшке затрепыхалась рыбешка. Небольшая, граммов 200. Он повторил все еще раз, и снова удача. Еще одна рыбешка. Выбравшись на берег, Игорь ножом выпотрошил рыбу и съел ее сырую. Вот если бы к ней еще и соли, совсем было бы хорошо. Жарить на костре нельзя, финны могут увидеть дым, почувствовать запах. Желудок успокоился, голод уже не донимал так сильно, все же Игорь полтора суток ничего не ел. Перед отправкой группы на финский берег Ладоги запасной вариант возвращения, как выбраться самостоятельно, если вдруг возникнет ситуация, подобная этой, не оговаривался. Подразумевалось, что все и строго к назначенному времени вернутся к месту сбора. Так что сам виноват. Вернуться на базу можно было двумя способами. Первый – это идти на восток вдоль побережья. Получится далеко, километров 100, если не больше, и все по финским тылам. А у него ни формы чужой для отвода глаз, ни карты, ни знания финского языка. Было бы близко, можно было бы это расстояние ночью на брюхе проползти, но сотню километров нереально. Второй вариант – ждать высадки десанта на берег. Завяжется бой, а он тем временем под шумок прорвется к своим. Сейчас же никак проявлять себя нельзя. Финны – народ лесной, хорошие охотники, рыбаки, следопыты. И вояки упорные, не хуже немцев. Страна маленькая, а сколько жертв было у Красной Армии в зимней войне 40-го. Финны умело использовали особенности местности, у них у первых появились кукушки, это когда меткие стрелки занимали позиции на деревьях, близко подпускали наших бойцов, а потом поливали их огнем из автоматов. Потери были огромные. Наше командование считало пистолеты-пулеметы оружием несерьезным, полицейским. Принятый на вооружение еще до войны ППД сняли с вооружения, да и выпущен он был в малых количествах. А когда спохватились, было поздно. Немногие оставшиеся ППД раздали командирам и политрукам. В отличие от немцев, идущих по следу наших разведгрупп с собаками, финны использовали следопытов. По примятой ногами траве, неаккуратно сломанной веточке, те шли не хуже собак. А зная особенности местности, зачастую шли наперерез, устраивая засады. Потому Игорь к финнам относился со всей серьезностью, и он принял решение ждать высадки десанта. Отправка разведгрупп бывает перед наступлением, дабы уточнить расположение вражеских огневых точек и количество войск. Воздушная разведка уже была. Наступление готовилось, к Шлиссельбургу стянули войска и суда, но когда оно будет, завтра или через неделю, знало только высокое командование. Игорь настраивал себя на долгое ожидание. Неделю, тогда ждать и терпеть легче. Одно было плохо. Еды нет и одежда легкая. А в этих краях, даже в середине июля, температура в полдень редко поднималась до 15-16 градусов, а ночью так и вообще 4-5 градусов. И костер развести невозможно. Демаскирует. Игорь умел разводить костер почти без дыма, но запах горящего дерева никуда не денешь, а ночью еще и огонь издалека видно. Он выбрался к железной дороге. Считал составы и количество вагонов в эшелонах. Занятие почти бесполезное, поскольку передать эти сведения было некому. Ни радиосвязи, ни просто связи с командованием у него не было. И все, что он увидит – эшелоны, доты, батареи на берегу – пропадет в туне. А когда высадится десант, огневые точки врага проявят себя сами, и его сведения окажутся никому не нужными. И по всему выходит, что рисковал он зря. Поняв бесполезность затеи с железной дорогой, Игорь направился к берегу и влез на дерево. Уж лучше наблюдать за финнами, чем за чугункой. И здесь его ожидал сюрприз, причем неприятный. Один из солдат, видимо, приверженец здорового образа жизни, раздевшись до трусов, делал физические упражнения. Занятие безобидное, но после него финн захотел освежиться и полез в воду. Он отплыл от берега с полсотни метров, а, возвращаясь назад, выбрался у камня. Поскольку водичка была прозрачной, солдат узрел на дне нечто непонятное. Криками и знаками он подозвал других, сам же нырнул в воду и вытащил сначала акваланг, а затем и гидрокомбинезон. Игорю захотелось застрелить солдата прямо здесь и сейчас. Солдаты, немного поспорив на берегу, пошли с находками к командиру. И дурак догадается, что найденные предметы принадлежат заброшенному морем разведчику или диверсанту. Развязки Игорь дожидаться не стал. Командир сейчас начнет звонить своему начальству, оно пришлет егерей. Те с дуру станут прочесывать лес. Значит, надо как можно скорее уходить отсюда. Если они обнаружат его следы, не отвяжутся. Игорь добрался до ручья и пошел по его руслу, распугивая рыбешек. Шел он долго. До пересечения ручья с железной дорогой. Железнодорожное полотно здесь делало изгиб, и рельсы были видны в обе стороны. Игорь обратил внимание, что на повороте поезда сбрасывают ход. Лучше всего оторваться от преследования – это забраться на поезд. И следов не останется, и спрыгнуть можно верст через 10-20. Минуты тянулись томительно долго. Наконец послышалось пыхтение паровоза и перестук колес. К повороту приближался эшелон. Игорь уже лежал в водосточной канаве рядом с насыпью, и как только прогромыхал паровоз, обдав его теплом и выхлопами пара, он вскочил, выбрался на насыпь и побежал. Ему удалось ухватиться за поручни тормозной площадки. Подтянувшись, он забрался на нее. Оттуда перебрался на крышу, где и улегся. Теперь увидеть его с земли было сложно, если только с виадука или с вышки. Эту железную дорогу строили финны, чтобы из глубины Финляндии подвозить своим войскам на передовую все необходимое – боеприпасы, питание, медикаменты, технику. Дорога была однопутной, встречных поездов не подразумевалось. Старший их группы дал маху, спрятав акваланги у камня недалеко от берега. Да и кто мог подумать, что найдется сумасшедший, вздумавший искупаться? Игорь развернулся головой по ходу поезда. В лицо, в глаза летела угольная пыль из паровозной трубы, зато видно было, что впереди. Если появится станция, надо будет прыгать. Каждый километр верхом на вагоне отдалял его от возможных преследователей. Через полчаса Игорь успокоился. Пусть ищут. В лучшем случае пойдут по его старым следам и выйдут к артиллерийской батарее. Через час вокруг показались бревенчатые избы, пакгаус, и состав начал сбавлять ход. Надо покидать так вовремя подвернувшийся эшелон. Но Игорь и так проехал не менее 40-50 километров. Он спустился на тормозную площадку, выглянул и, как только вагон миновал столб, сразу спрыгнул. Приземлившись на ноги, пробежал немного, чтобы не упасть. Обрезать бы связь, что вдоль железной дороги идет. Вон сколько проводов на столбах навешано. Да только этим он сразу укажет свое местонахождение. Но на заметку взял. Нырнув в лес, залег. Сейчас важно было не оставлять нигде следов и ждать. Трудно в чужом тылу бездействовать, но иного не дано. Высадят наш десант, тогда он поможет. А сейчас остается только ждать. Трудно, но придется набираться терпения. Погода начала портиться. Поднялся ветер, зашуршала листва деревьев, стали собираться тучи. И десант не заставил себя ждать. Уже 22 июня началась Тулоксинская операция силами 70-й отдельной морской бригады. Задачей ее было кораблями Ладожской, Онежской флотилии и частично Балтфлота высадиться в районе рек Олонка и Видлица на восточном береге Ладожского озера в 65 километрах от линии фронта и перерезать автомобильную и железную дороги, идущие вдоль берега на удалении 700 тысяч метров от уреза воды, тем самым лишив финнов возможности подвоза боеприпасов и провизии. Десант должен был отрезать город Олонец и не дать финнам отвести войска. При успехе десанта войска 7-й армии Карельского фронта должны были перейти от обороны к наступлению и развить успех. У финнов защиту побережья осуществляла бригада береговой обороны, но они в любой момент могли перебросить резервы от Видлицы и Кандуши. В 5 часов 30 минут утра наша авиация начала бомбардировку места высадки десанта по разведанным целям, дотам, батареям. Израсходовав боезапас, наши самолеты улетели, и далее должны были действовать корабли, подавив артиллерийским огнем уцелевшие огневые точки врага. Но не зря говорится, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Не успели еще скрыться наши самолеты, как налетели финские бомбардировщики и штурмовики и начали бомбить и обстреливать наши корабли. Кроме того, стоявшие на рейде и у причала финские катера типа «Сису» и десантные самоходные барки «Зибель» открыли огонь из пушек. Кроме того, к станции Котчила, ближайшей к месту высадки десанта, на всех парах шел финский бронепоезд. В итоге, под пулеметно-пушечным огнем на берег высадились не 3667 бойцов бригады, а 2443 человека, да и то с учетом второй волны десанта. Для уменьшения потерь наши десантники жгли дымовые шашки, не давая противнику вести прицельную стрельбу. Бой разгорался нешуточный. Из-за быстрого ухудшения погоды и низкой облачности ни наши, ни финские самолеты уже не могли помочь своим войскам. Услышав отдаленную стрельбу и уханье взрывов, Игорь вскочил и забрался на дерево. Ему были хорошо видны сначала наши удаляющиеся самолеты, а потом налет финских бомбардировщиков. Все это походило на серьезные действия, а не на разведку боем, и значит, надо было пробираться туда. Финские войска подняты по тревоге и заняли боевые позиции не только в районе высадки десанта, а и по всему побережью. Придется просочиться через боевые посты, охранение, а иначе какой из него разведчик и диверсант? Игорь шел по лесу параллельно берегу. Мешали холмы и небольшие горки, но потом местность стала более равнинной. Звуки боя становились все более отчетливыми. Из опыта боевых действий, еще в полковой разведке, он знал, что пулеметная стрельба слышна за 2-3 километра, пушечные разрывы снарядов за 5-7 километров, а канонада множества орудий так и за 10. Стреляли со стороны моря, с кораблей, со стороны суши, и стрельба становилась все громче и отчетливее. Иной раз слышались отдельные выстрелы. Слева показалась автомобильная дорога. Собственно, сначала Игорь услышал звук моторов и увидел, что по гравийному грейдеру пылили грузовики с пехотой. Финны перебрасывали подкрепление. Игорь залег в кустах и начал считать. Он насчитал 20 грузовиков, в итоге мимо него проследовал батальон. Много. Зашевелились финны, как муравьи в растревоженном муравейнике. А нечего было нападать в союзе с Германией, не буди лихо, пока оно тихо. Дальше пробираться к месту боя стало непросто. То там, то здесь он то и дело натыкался на передвигающиеся войска. Где рота, где лошадьми батарею тянут. Наткнулся на полевой госпиталь, разместившийся в больших армейских палатках. Туда уже на подводах и грузовиках доставляли раненых. Ужом Игорь проползал опасные участки, и до линии соприкосновения оставалось уже рукой подать. Метров 500, а то и меньше. В одном месте пришлось спрятаться в яму. Мимо него проследовали два финна-снайпера. У одного на плече наша русская трехлинейка с оптическим прицелом, у второго на груди мощный цейсовский бинокль болтается, на поясе кобура. Ага, второй номер снайперской пары. Снайперы в финской армии были давно, еще с зимней кампании 40-го года, и оружием нашим финны не брезговали. Если солдаты имели финский пистолет-пулемет «Суоми», офицеры пистолет «Лахти» своего производства, то пулеметы они предпочитали наши, трофейные ДП и винтовки Мосина. Даже патроны их фабрики производили с царских времен, наши, винтовочные. 7.62 на 54R. Игорь передвигался где ползком, где перебегал за снайперами. Обычно они работают из укромного места. Наши снайперы стараются оборудовать свои позиции на нейтральной полосе, а немцы и финны больше любят стрелять из-за своей передовой. Засядут в полусотни метров позади своих траншей, так риска меньше. Любят себя западники. Вот и эта парочка расположилась в сотне метров позади своих. Десант высадился внезапно, финны не успели выкопать окопы или траншеи, и как развернутся события дальше, было неизвестно. Ситуация могла измениться в любую минуту, и снайперы явно береглись. Снайпер с винтовкой залег у большого камня, а его напарник с биноклем нашел для себя место в 3 метрах от него за кочкой. Снайпер стал высматривать цель через свою оптику, его напарник через бинокль. Оба увлеклись и назад в тыл оборачиваться перестали. Игорь залег в кустах в 20 шагах от снайперов. Послышалась интенсивная автоматно-винтовочная стрельба. Это пошли в атаку десантники. Снайпер сделал выстрел и с довольным видом сказал что-то своему напарнику. Видимо, попал. Игорь передернул затвор ТТ. На выстрел снайпера никто из пехотинцев не отреагировал. Не до того было. Атаку пытались отразить. Игорь пополз к снайперам. Одежонка у него была неудачная, лучше бы маскировочный костюм, немецкий, такой, как у снайперов. Он остановился в 10 шагах от места, где залегли снайперы, поймал на мушку напарника снайпера с биноклем и выстрелил. Тот молча ткнулся лицом в землю, а Игорь тут же перевел ствол пистолета на снайпера. Тот обернулся на выстрел, в долю секунды увидел безжизненное тело своего напарника и стал резко поворачивать винтовку в сторону Игоря. Однако выполнить это до конца он так и не сумел. Бах! И голова снайпера резко откинулась назад. Убитых Игорь видел часто и сразу понял – наповал. Он стянул с напарника снайпера маскировочную накидку и натянул ее на себя. И теплее, и не так бросается в глаза. Оттолкнув убитого снайпера в сторону, занял его лежанку за камнем. Позиция была удобной. И сам стрелок прикрыт от постороннего наблюдателя камнем, и видимость хорошая. Отлично видны спины финнов, а в оптику и наши моряки-десантники. Выстрелы у себя в тылу финны игнорировали, видимо, знали о присутствии снайперской пары. Десантники поднялись в атаку, и когда их поддержать, если не сейчас? Игорь передернул затвор. Плохо, что он видит финнов сзади, непонятно, кто рядовой, а кто офицер. А ему в первую очередь надо выбивать пулеметные расчеты и командиров. Он повел стволом по финским позициям. Вот пулеметное гнездо. Первый номер стреляет по цепям пехотинцев. Игорь прицелился, выстрелил пулеметчику в спину и увидел, как тот паник. Снова загнал патрон в ствол и в оптику увидел, как второй номер убитого пулеметчика отодвинул его тело в сторону и сам устроился за пулеметом. Спустя несколько секунд Игорь убил и его. Конечно, по неписанным законам войны стрелять в спину – это низко и подло. Но разве сами немцы и финны соблюдают эти законы? Убивают женщин, стариков и детей, заживо сжигают их в церквях и школах. Стало быть, они хуже диких зверей. И его задача как воина, защитника страны – убить как можно больше противника. Десант нес потери, цепи наступающих редели, но они пока не залегли, а по-прежнему рвались вперед. «Давайте, братки!» «А уж он, Игорь, по мере сил с тыла вам поможет». Игорь сделал еще один выстрел, пригвоздив к земле финна, хотевшего бросить из окопа гранату. Финский солдат упал в окоп, и граната рванула у него в руке. Игорь отвел назад затвор винтовки и увидел, что магазин пуст. Где убитый снайпер хранил обоймы? Он обшарил его карманы и в патронной сумке на поясе нашел всего одну обойму. Он что, почти без патронов на позицию вышел? Или счел, что 10 патронов ему будет достаточно? Игорь перелез ко второму финну, убитому им напарнику снайпера. Вот и патроны. 4 подсумка, и все полны. Игорь не погнушался вытащить из кобуры убитого пистолет и запасную обойму. Пистолет внешне смахивал на Люгер 08, а патроны к нему были парабеллумовские. Игорь критически покрутил пистолет в руках, но оставил, как крайнее средство сгодится. У его ТТ в обойме 6 патронов и 8 в запасной обойме. Не густо, конечно, да и из пистолета далеко не попадешь. Это оружие ближнего боя, когда до рукопашной один шаг. Он зарядил винтовку. Снайперскую винтовку заряжать неудобно, прицел мешает. Попасть целой обоймой в магазин не получается, и приходится заряжать только по одному патрону. И прицел снять нельзя. После его установки винтовку пристреливать надо. Снайпер, хозяин бывший, за винтовкой следил. Она была тщательно смазана, на ложе не царапины. И на патроннике выбито «Тульский оружейный завод, 1937 год» и порядковый номер. Игорь приложил винтовку к плечу, прикрыл левый глаз и заглянул в оптику. Кое-где наши морпехи ворвались в финские окопы, и шла драка на ножах, на штыках, был слышен мат на всех языках. Когда же он повел оптическим прицелом в сторону берега, то увидел, там морпехи залегли под плотным огнем финнов. Пулеметчик неистовствовал, посылая очередь за очередью, как будто у него в запасе был целый вагон патронов. Выцелить его было неудобно, видна была только часть стального шлема, а голову и тело заслонял бруствер. Ну, шлем для трехлинейки не преграда. Игорь поймал на пенек прицела каску, выждал, когда финн высунется подальше, и нажал спуск. Попал точно, потому как успел увидеть в оптику, как дернулась и исчезла из поля зрения голова пулеметчика. Наши пехотинцы, залегшие было под пулеметным огнем, снова поднялись в атаку. И вдруг навстречу им сноп, факел огня. Это финский огнеметчик выжидал, когда морпехи приблизятся. Дальность выброса пламени 30-35 метров. Игорь засек огнеметчика, у него на спине был стальной баллон с горючей жидкостью, похожий на акваланг. Вот в этот бак Игорь и выстрелил. Из пробитого отверстия струей ударила жидкость, потому как была под давлением. Огнеметчик вспыхнул и выскочил из окопа. Только огонь этот ничем не собьешь. Ни водой, ни землей. Жидкость горит без доступа воздуха. Единственный выход – мгновенно сбросить одежду. Но финн сделать этого не успел. Упал сраженный пулей. На позициях завязалась рукопашная. Игорь выстрелил еще дважды. Финн на фуражке, явно офицера, и еще в одного, с пистолетом в руке. У солдат винтовки или автоматы, пистолет – оружие командира, пусть и младшего. Перезаряжать винтовку Игорь не стал. Много времени уйдет. А сейчас у него каждая минута на счету. Выбьют наши финнов из окопов и двинутся вперед. Они смогут, отступят назад, и все жертвы окажутся зряшными. Игорь сбросил с себя пятнистую финскую накидку. В ней он был похож на противника, по ошибке или в горячке боя могли и свои застрелить. Каждую руку взял по пистолету, в правую пехотный ТТ, в левую трофейный лахти и рванул вперед к окопам. Уже подбегая, он застрелил финского пехотинца и встрял в самую гущу рукопашной. Выстрел в воина в чужой форме, рядом морпех и финн дерутся винтовками, как дубинами. Игорь сходу выстрелил финна, всего-то пара метров дистанции. Слева мат, потом хрип, этот здоровенный финн свалил нашего морпеха и сдавил ему горло. Игорь выстрелил в голову противнику и краем глаза увидел, как немного дальше дерутся на ножах. У финна настоящий финский нож, у нашего самоделка из штыка от СВТ, прозванный на фронтах Светой. Игорь выстрелил финну в левый бок из лахти, но тут на него самого кинулся с воплем финн, в руках у него была трехлинейка с примкнутым штыком. Защищаясь, Игорь вскинул перед собой обе руки с пистолетами. Бах, бах, бах! Три выстрела в грудь противнику. Внезапно остановившись, как будто он наткнулся на невидимую стену, финн рухнул на землю, на лету выбросив вперед руки с зажатой в них винтовкой. Игорь успел отшатнуться. Промедлил он пару секунд, и финн насадил бы его на граненый штык. И финны не выдержали, дрогнули, побежали. Те, кто еще уцелел. Им стреляли вдогонку из винтовок и автоматов. Морпехи было залегли в окопчиках, отдышаться, в себя прийти. Окопчики были мелкие, в полный рост не встать, только лежа бой вести, а все укрытие. Но тут на бруствер выскочил политрук. «Рота! Вперед!» С точки зрения командира рассудить правильно. Надо следовать по пятам отступающего противника, не дать ему закрепиться на следующем рубеже, который потом придется брать с боем и с новыми жертвами, терять своих боевых товарищей. Но для такого преследования свежие силы нужны. А после атаки от роты морпехов едва взвод наберется. К тому же, всем оружие перезарядить было необходимо. Магазины пусты. А круглый диск с ППШ за пару минут не наполнишь. Их, дисков, только два к автомату. И выстреливаются они за несколько минут. Да и то, если стрелять экономно, короткими очередями. Раненых перевязать также необходимо, иначе кровью и зайдут. В общем, на призыв политрука никто не откликнулся. Игорь отличался от морпеха формой. Единственно, тельняшка на нем была такой же. Политрук бросился к нему, лицо было растерянным и злым. «Ты кто такой? Как сюда попал?» «Я из роты особого назначения, старший матрос Катков. В разведке был по тылам противника. Как десант бой завязал, я кинулся сюда. Финского снайпера с его помощником уничтожил и вам помог. И снайперской винтовки пулеметчика снял и огнеметчика. Видели мы его в рукопашной. Вместе дрались. Свой парень», — подтвердили морпехи. Однако политрук по окопчикам прошел, на убитых пулеметчиков поглядел. У всех раны сзади были, в спину и голову. Свои морпехи так их сразить не смогли бы. Политрук успокоился и, вернувшись, достал из командирской сумки блокнот и карандаш. «Напомни мне фамилию, я рапорт потом подам. И где винтовка твоя?» «У того камня осталось, рядом со снайперами». «Ты их?» «Я, из пистолета». «Пойдем посмотрим». Отступающие финны были уже метров в 300, только спины видны. Политрук с Игорем подошли к камню. Политрук осмотрел его винтовку, пересчитал стреляные гильзы. «Винтовку-то забери, Катков. Не часто снайперки трофеем к нам в руки попадают». Игорь поднял винтовку, повесил ее на плечо. Обоймы с винтовочными патронами расставал по карманам. Вдруг от финнов отбиваться придется. Подгонят поездом резервы, в атаку пойдут. А хуже того, сначала из артиллерии накроют. «Товарищ политрук, дозвольте здесь остаться. Уж очень позиция за камнем выгодная». «Хм, оставайся. Мне бы только поесть, третий день не жрамши». «Тогда пошли к десантникам. Сухари найдутся, но больше ничего не обещаю». Но Игорь и сухарям был рад. Морпехи поделились, даже махорки предложили. Игорь похрустел сухарями. Иной раз вот такой ржаной, твердый, как камень сухарь, слаще и вкуснее белой сдобы кажется. В окопах спокойно просидели до вечера. Финны атак не предпринимали, собирались с силами.